Эль-Пасо, штат Техас, район Тобин-Парк, 27 мая 2010 года. Если хочешь узнать, насколько женщина красива, смотри на нее не вечером при полном параде, а утром без такового. Это если удастся, если фортуна не оставит тебя своей милостью. Меня пока не оставляло и то, что я увидел утром. Косметика Марии не нужна была совсем, она прекрасно обходилась без нее. Губы у нее от природы были пухлыми и красными, ресницы длинными, цвет лица просто идеальный, как у голливудских актрис. Ради такого результата проводящих свободное время в соляриях и косметологических кабинетах. Ну а фигура? Ни грамма жира, идеальные пропорции. Если и хуже, чем у Джей Лопес, то совсем не намного. На вид лет 27-28. Девушка явно не того сорта, которые ошиваются около стоянок дальнобойщиков в поисках клиентов. И манеры отличные от истеричных, скандальных, грубых жриц любви. Выводы я делал, но вопросов не задавал. Пусть идет, как идет. Впрочем, и она искоса так посматривала на меня, но вопросов не задавала. Пока. С самого утра Фокс уехал на работу, предупредив, чтобы мы сидели тихо и не высовывались. Предупреждение было скорее для Марии, я и так все это хорошо понимал. Как говорится, не первый день замужем. Опасаться приходилось не столько полиции, сколько разъяренных дружков Марии из мотеля. Не выдержала первая, конечно же, Мария. После душа и завтрака я начал проверять оружие. Не исключено, что его придется использовать. Любое левое оружие, которое у тебя появилось, следует проверить при первом удобном случае. Как раз вот такой случай и настал. Перебрав береты, я взялся за МП-5К. И тут в комнату вошла Мария. Уселась напротив кресла и уставилась на меня. Женщины вообще так любят. Смотрят и ждут, пока ты первый заговоришь. Ну-ну. «Как тебя зовут?» Первой не выдержала Мария. «А это так важно?» «Допустим, Джон». Мария скорчила гримасу, примерно означающую «да пошел ты». «Джон так Джон. Скажи, Джон, а зачем ты это сделал?» «Что?» «Ты знаешь, зачем ты вытащил меня оттуда?» «Честно?» «Честно. Эти ублюдки мешали мне спать, и ты, кстати, тоже. Терпеть не могу, когда не высыпаюсь. У меня от этого портится характер, а он и так не сахар». «Я заметила. Ты из спецвойск?» Я отложил в сторону автомат, который разобрал для чистки. «С чего ты взяла?» «Ты служишь или служил в армии, иначе не пошел бы к своему сослуживцу, когда тебе потребовалось скрыться. А насчет спецвойск? Обычный солдат не смог бы сделать то, что ты сделал прошлой ночью». «Так как?» «Что тебе от меня нужно, Мария?» «Хотела бы тебя нанять». «Оп! В качестве телохранителя?» — прищурился я. «А деньги у тебя есть?» «Мне не нужен телохранитель. Мне нужен человек, который смог бы кое с кем разобраться». В этот момент на лице Марии на мгновение появилось какое-то другое, властное и жестокое выражение. Но оно было мимолетным, как появилось, так и исчезло. «С кем?» «С этими, в мотеле?» «С этими кабранес?» Примечание автора. «Козлами». Мария недобро усмехнулась. «Они никто, обычные пистолерес». «Мне они обычными пистолерес не показались», — возразил я. «Особенно молодой». «Профессионалы смерти не более того. Мускулы. Да, эти одни из лучших и стоят дорого. Но это... именно мускулы. Мозгов у них ни грамма. Если провалятся, они пришлют других. Мне надо, чтобы ты разобрался кое с кем другим. С тем, кто послал за мной этих пистолерес». «Кто же это?» «Для начала ты должен согласиться». «Согласиться, сам не зная с чем?» «Да». «Решительная девочка. решительная. «А ты не думаешь, что я могу быть, к примеру, из ФБР или из ДИА?» — ехидно поинтересовался я. «Может, я сейчас арестую тебя за сговор с целью убийства, незаконное пересечение границы и тому подобное?» «Ты не шпик», — фыркнула девушка. «Шпика я чую за милю». «Милые выражения, милые. Шпик». «Почему ты так решила?» «Знаю я все. Так как?» «Никак», — тяжело вздохнул я. «Ты бы хоть рассказала, какое у тебя дело?» «Это не важно. Я тебе заплачу $1 000 000, если ты согласишься». «Еще круче. У тебя есть миллион?» «Есть». «Тогда почему ты снимаешь мужиков на трассе?» «Не твое дело. Ты согласен?» «Вот что ты с ней будешь делать?» «Не согласен. У меня уже есть здесь дело и есть наниматель». «Наниматель, готовый заплатить тебе $1 000 000?» «Если бы». Мария презрительно скривилась. «Понятно. Работаешь на государство и не представляешь себе ничего иного». «Вот именно», — тяжело вздохнул я. «А еще не прельщает меня роль наемного убийцы». «Напрасно. Если передумаешь, дай знать». «Непременно», — заверил я не в меру деловую и не в меру красивую даму. Помолчали. «И что мне теперь делать?» «Ну, — улыбнулся я, — Америка — страна великих возможностей. Если у тебя вдобавок есть $1 000 000, перед тобой открыты все дороги». «У меня есть намного больше», — мрачно сказала Мария. «Но я не успею ими воспользоваться. Меня похитят, как только найдут. Будут пытать, потом убьют. Знаешь, как пытают в наших краях? Вывозят в пустыню, включают ацетиленовую горелку и начинают сжигать заживо. Иногда это происходит быстро, за полчаса. Но есть виртуозы своего дела, они могут сжечь человека 2-3 дня». Я собрал пистолет-пулемет, вставил магазин. Четко лязгнул затвор. «Послушай, Мария», — мягко и спокойно начал я. «Если ты попала в беду и тебе нужна помощь, то ты выбрала неправильный путь. Если ты расскажешь мне, что произошло, я тебе помогу. По-своему помогу, у меня есть такие возможности. Но для этого я должен знать правду. Всю правду». «Если ты будешь знать правду, тоже можешь оказаться в пустыне». «Ну, это вряд ли. За последнее время находилось немало народа, который хотел бы меня убить. У них были автоматы, пулеметы, гранатометы. Они закладывали фугасы на дороге, у них были снайперы. Сейчас многие из них у Аллаха. А я здесь, рядом с тобой. Так что, если ты думаешь, что в твоих местах водятся крутые и непревзойденные в искусстве убивать мачо, ты ошибаешься. Сильно. Жечь связанного человека горелкой — неумение убивать». «Ты оттуда?» — поняла она. «Вот именно оттуда. Я там уже несколько лет и, скорее всего, скоро туда вернусь. То, что происходит там, не идет ни в какое сравнение с тем, что делается здесь. И если кто решит разобраться со мной, он сильно ошибется». «Так как?» В комнате повисло молчание. Солнечный луч, пробивающийся из-за опущенных штор, чертил ослепительно яркую дорожку на черном ворсе ковра. «Хорошо», — решилась наконец Мария. «Только не говори потом, что я тебя не предупреждала». «Предупреждала», — кивнул я. «Прежде всего ты должен знать, что те люди, которых ты обезоружил в мотеле, — это полицейские». «Полицейские?» «Вот именно». «Так они хотели тебя задержать?» «Вот это я вляпался». «Нет, они хотели меня похитить, изнасиловать, пытать, а потом убить. Именно в этом порядке». «Полицейские?» «Это не простые полицейские. Они из Эсквадрон де Муэрте». «Что за ерунда?» Я недоуменно посмотрел на женщину, стараясь понять, шутит она или нет. «Какой еще эскадрон смерти?» «Самый обыкновенный. Они убили моего отца, теперь охотятся за мной». интересные дела. Кто входит в этот эскадрон смерти? Полицейские? Полицейские, военные, кто-то из ваших. Наших? Ты имеешь в виду американцев? Вот именно. Я не знаю, продолжают они работать на ваше правительство или нет, но они везде. По крайней мере, работали там. Вот это полный... Нет, я, в принципе, это не против того, что с бандитами надо воевать бандитскими методами. Но вот если об участии американских граждан, мало того, американских граждан, находящихся на правительственной службе, в отрядах, занимающихся расправами над людьми, узнает пресса, сливай воду. Второй Уотергейт не меньше. Как тебя зовут? Хуана Мария Суарес. Мой отец Дон Филиппе Гузман Суарес. И уставилась на меня с каким-то странным выражением лица. И? Что «и»? Не уезжает. Мария, последние 6 лет я служил очень далеко отсюда. А что происходит в Мексике, об этом я имею самое смутное представление. Поэтому если ты пытаешься произвести на меня какое-то впечатление своей фамилией или фамилией своего отца, то делаешь это напрасно. Фамилия Суарес говорит мне не больше, чем любая другая мексиканская фамилия. Понятно. Мой отец был одним из руководителей организации. Организация эта? Хуарес. Нормальненько. Знаешь, тот факт, что твой отец был одним из руководителей наркомафиозной организации, у меня сочувствия не вызывает. Скорее, наоборот. Но мой отец, по крайней мере, имел право на то, чтобы его судили, а не убили, как собаку, продажные полицейские, так ведь? Оно так. Я расскажу. Мария помрачнела, было видно, что рассказ ей особой радости не доставит. Только не перебивай. Обещаю. Так вот, моего отца убили 7 дней назад, и убили его как раз люди из «Эскадрон де Муэрте». Они просто расстреляли его машину из автоматов и гранатометов в центре Монтеррея. Вместе с ним погибли и невинные люди. А откуда ты знаешь, что это были полицейские? Ты обещал не перебивать. Я дочь своего отца, и у меня остались кое-какие связи. Это были именно полицейские, возглавлял их полковник Хабимаэль Лоредо. После чего они начали охотиться за мной. Я скрывалась сначала у своих друзей, которые многим были обязаны моему отцу. Но люди Лоредо каким-то образом вычислили меня. Мне удалось чудом уйти. Я добралась до границы и заплатила койоту. Примечание автора. Так в тех местах называют контрабандистов, чей основной вид деятельности — переправка нелегальных мигрантов через границу. Чтобы тот перевел меня через границу. Ночью я собиралась найти кого-нибудь, чтобы уехать из Эль-Пасо. Заплатила портье, но они нашли меня и здесь. Если бы не ты, я бы уже была в Мексике. А зачем меня пыталась снять? Должна же я была как-то уехать из города, не оставив при этом следов. Снять дальнобойщика и уехать с ним — самый простой путь. Раскованная девочка, раскованная. Или это я уже старым брюзгливым стариком становлюсь? Должен сказать, тебе почти удалось меня снять. Спасибо. Несколько вопросов. Задавай. Твоего отца точно убили 20-го. Точно, что за глупый вопрос? Не такой уж и глупый. В тот же день убили генерала Хулио Ферреса, причем похожим способом. И, возможно, это непростое совпадение. Тебе что-нибудь говорит имя Феррес? Хулио Феррес? Этот, что ли? Мария презрительно скривилась. Один высокопоставленный ублюдок, который решил, что у него бронированная башка? «Ты про него?» «Про него. Кстати, он напрасно так решил. Его убили». «Убили? Туда ему и дорога». «Да чего, милая дама?» «Что хотят от тебя те, кто тебя ищут? Не ради мести же они тебя ищут». «Нет, конечно. Им нужны деньги. Отец все деньги переводил на мое имя. У него не было ничего. Он боялся. Теперь, убив моего отца, они хотят заполучить и его деньги. И ради этого они рискуют похищать человека на территории США? Там такая большая сумма? Больше, чем ты можешь себе представить. $1 миллион — это не блеф. Если тебе нужно больше, давай поговорим об этом. Давай лучше поговорим, что ты собираешься делать дальше. Я? Я собираюсь отомстить. Либо я, либо они. Третьего здесь быть не может. У самого дома противно скрипнули тормоза. Что за... Сиди. Я остановил собиравшуюся вскочить из кресла Марию, подошел к зашторенному окну, аккуратно отодвинул штору, выглянул наружу. «Фокс, это в такое-то время, в самом начале рабочего дня? Что-то произошло и, скорее всего, что-то скверное». Щелкнул замок в двери, раздался шум в прихожей. Через минуту в комнате появился мой старый приятель. Мрачно оглядел Марию, затем меня. Выглядел он сосредоточенным и озабоченным. «Ну и дела творятся», — начал он. «Расскажи», — пожал плечами я. «Я ни хрена о них не знаю». «Во-первых, в городе ночью были две перестрелки. Первая у самой границы. Завалили некоего Марио Казареса. И с ним еще двоих. Огонь велся из автоматического оружия с нашей стороны границы. Ничего не знаешь про это?» «Ничего, я ночью не стрелял», — пожал плечами я и тут взглянул на Марию. Лицо ее смертельно даже не бледнело, а просто белело. «Марио», — подавленно сказала она. «Ага, а вот дамочка твоя, кажется, что-то знает», — радостно заключил Фокс. «И второе. Сегодня же на границе были убиты двое таможенников. Кажется, с той стороны шла на прорыв банда, и задержать ее не удалось. Так, может, сделаешь милость и расскажешь, что, черт возьми, здесь происходит?» «Марио перевел меня через границу», — каким-то чужим натреснутым голосом сказала Мария. «Он знал, что это опасно, но все-таки пошел на это, потому что помнил добро, которое для него сделал мой отец. А теперь эти кабранос убили и его». Меня же больше интересовало другое. Банда, прорвавшаяся с той стороны границы. Так никогда не делают. В конце концов, есть официальный переход. Можно сделать какие-никакие документы, похожие на подлинные. Особенно если бандиты связаны с полицией. Проблема, возможно, в свином гриппе, и из-за него граница почти перекрыта. Но если кто-то решился на силовой прорыв, значит, у него с этой стороны была проблема, которую нужно было решить. Решить незамедлительно. А я знал только одну такую возможную проблему. Она сейчас сидит в нескольких футах от меня. «Сваливаем», — решил я. «Надо добраться до базы и сваливать отсюда. Давай-ка наверх сходим, посмотрим. Ты сиди здесь», — остановил я Марию. Дом Лиса, в принципе, ничем не отличался от обычных семейных домов в этой части мира. Почти без фундамента, каркас из балок на нем, панели из какого-то двухслойного материала, одновременная несущая стена и лицевая отделка. Практично недорого. Вот только пуля пробивает такие стены на раз. «Кратко. Она кто?» Задал вопрос Робин, как только мы поднялись по узкой винтовой лестнице на второй этаж. Долго объяснять. Банда с той стороны границы шла за ней. Фокс присвистнул. «Она в чем-то провинилась?» «Только в том, что у нее не те родители. Не исключено, что нас вычислили, и надо сматываться. И из этого дома, и из этого штата». «Может, ее в полицию сдать?» «В таком случае ее убьют. Смотри там». На втором этаже все окна тоже были зашторены. Подошел со стороны, аккуратно отодвинул штору, выглянул. Ее... Вижу фургон. Белая старая модель, примерно 50 метров от дома слева. Двигатель работает. Вместо ответа Фокс прошел к телефонному аппарату, поднял трубку. «Готово. Сейчас начнется». «Может, поджечь?» «Охренел!» Поджечь один из старых фокусов. Поджигаешь и ждешь, пока пожарные приедут. Не будут же бандиты штурмовать дом при пожарных. Но тут и впрямь свой дом жалко поджигать. «Иди вниз, я сейчас». Движения капитана приобрели опасную легкость, какая бывает у крупных хищников, кошачьих. Он снова остановился тем самым лисом, который служил в спецгруппе зеленых беретов и которого в учебном лагере под Пешеваром называли «Тень». «Оружие есть?» «Есть. А сотовый?» «Нет». Понимающие люди никогда не таскали с собой сотовый. Все дело было в том, что по сотовому, даже выключенному, вполне возможно было установить примерное местонахождение человека. Перепрыгивая через три ступеньки, рискуя сломать себе шею, я скатился вниз. Мария глянула на меня и все поняла. «Стрелять умеешь?» «Умею». Она повела плечами, что могло означать, к примеру, «Ну как женщина может не уметь стрелять? Идиотский вопрос». «Бери два ствола, прикроешь нас, поняла? Не высовывайся, не рискуй». «Поняла». Из кучи оружия Мария взяла два глока, большой и маленький. Маленький за пояс, большой в руку, проверив перед этим, есть ли патрон в патроннике. «Молодец». «Тыл тоже перекрыт», — сообщил Фокс, спустившийся сверху. В руках у него был карабин М4А1, причем армейский, не гражданский, с режимом автоматического огня. Он уже успел натянуть на себя и разгрузку, простенькую, типа «Чиком». Видимо, трофей с Афгана еще. «Лови». Я бросил ему одну из берет 93. Фокс легко поймал ее и засунул за пояс сзади. Остальные береты я засунул за пояс себе справа и слева. Не так уж все и плохо. Еще бы бронежилеты, конечно, но и так прорваться можно. «Что у них может быть?» «Все», — пожала плечами Мария. «Вы же их и снабжаете». Все это скверно. Очень скверно. Например, у них может быть винтовка 50-го калибра, как их в Мексике, навалом. У каждого уважающего себя ликвидатора наркомафии есть. А от нее ни зачем не спрячешься. Я лихорадочно думал, что делать. Их, скорее всего, человек 10. 1-2 снайпера, остальные штурмовики. Двери крепкие? Нормальные. Стальные. Пожал плечами Фокс. И то радует. Есть здесь мода. Двери деревянные, да еще и со стеклом, как будто это дверь в комнату, а не на улицу. Что с тыла? Дворик, затем еще один дворик, затем проулок. Дверь в какую сторону открывается? Внутрь. Вот это радует. Если бы наружу, прорыв был бы труднее. Снайперу есть где спрятаться? Только на очень близком расстоянии, футов 200, не более. Хорошо, идем как обычно. Ты работаешь направо, я налево. Прорываемся, берем любую тачку и дуем на базу. Сейчас не до церемоний. Хорошо, командовать научился. Мария, ты идешь последней, прикрываешь со спины. Поняла? Поняла. Замерли. Хреновое чувство. Узкий неосвещенный коридор, дверь. А с той стороны на нее наведены стволы. Я по пути прихватил со стола какую-то вазу. Фокс занял позицию так, чтобы было удобно стрелять. У него самое мощное оружие, поэтому и стрелять будет первым. 3, 2, 1. Поехали. Дернул дверь, бросил вазу с громким треском, шмякнувшуюся на плитку, которой был выложен двор. И ничего. Реально ничего. Переглянулись. Может, нам все привиделось? Что за хреновина? Мы переглянулись. Если что-то идет не по плану, значит, идет хреново. Укрытие. Слева 3. Давай ты лучше знаешь. Фокс кивнул, закинул винтовку за спину, взял в руку беретту. Зачем? А вот попробуйте кувыркнуться, когда у вас в руках автомат. Узнаете. С пистолетом куда удобнее, а эта берета почти пистолет-пулемет. В умелых руках наделает делов. Я взялся за ручку двери, на пальцах начал отсчет. 1. И рванул дверь на себя. Фокс исчез в дверном проеме быстрее, чем это можно было бы ожидать от человека его возраста. громыхнуло. Впереди заработал дробовик, картечь с противным звуком хлестанула по стенам и двери, которой я прикрывался. Сухой стройной очередью ответила Беретта. Фокс таки добрался до укрытия, и тут за спиной ахнуло так, что содрогнулась земля. Взрыв молотом ударил по ушам, тоненько звякнули стекла. Противно взвыла сигнализация. Сука! Эти твари начали штурм. Теперь у нас несколько секунд, прежде чем они выйдут нам в спину и зажмут огнем с двух сторон. Иди за мной! Твою мать! Мексиканцы не ожидали, что я тупо ломанусь вперед, как буйвол, да еще оглашая округу дикими воплями. Боевик с штурмовым дробовиком прятался за углом соседнего дома метрах 20, и как только я дернулся, тут-то мы его и достали. Я был на открытом месте, прекрасная цель для кого угодно. Фокс спрятался за какой-то железной дрянью. Боевик целился из-за угла, белая рубашка, длинные темные волосы, дуло ружья, смотрящее прямо на меня. Не было звуков, все как будто происходило в немом, но цветном кино. Я начал падать, и тут белая ткань на плече боевика, в которой упирался приклад ружья, расцвела красным. Фокс, занявший позицию для стрельбы, попал первым же выстрелом. Дуло ружья ушло куда-то вверх, я срезал его короткой очередью уже в падении. Перекатился, присел на колено, ища цели. В голове шумело, так бывает, когда самолет резко набирает высоту и на тебя наваливается перегрузка. Даже не въехал, что взрыв в доме хреново сказался на моей неоднократно контуженной башке. «Пошли!» Фокс снова выстрелил куда-то раз и сразу еще раз. Я оглянулся. Мария уже вышла из двери и выглядит... Короче, тем взрывом прилетело и ей, причем сильнее, она ведь за мной стояла, ближе к эпицентру. Но держится. Молодец. Рванули до заборчика. Низенького штакетника, не крашеного уже лет 5, метров 15. Дальше соседний дом, за которым можно укрыться. «Давай!» Фокс схватил Марию за руку и потащил вперед. Я занял позицию за той же дрянью, что и Фокс, но теперь держал под прицелом окна и дверь, из которых мы вышли. Они уже в доме. Начал отсчет. Секунд 10 Рону с Марией хватит, чтобы добежать до соседнего дома. На 8-й секунде шевельнулась штора на первом этаже, и я выпустил туда очередь. Со звоном осыпалось стекло, пули рванули плотную ткань шторы. Возможно, показалось, но с той стороны кто-то упал. Теперь сваливать. Фокс уже занял позицию у дома, садит одиночными выстрелами едва ли не в меня. Пули летят почти впритык ко мне. Тоже отработанная в беретах схема прикрытия. Самое главное здесь не бояться летящих тебе почти что в лицо пуль. Не бояться и не дергаться. Дернешься непредсказуемо, и прикрывающий тебя стрелок пошлет пулю в тебя. Через штакетник я тяжело перевалился, покатился по земле, и тут сзади открыли огонь из Калашникова. Неприятная штука. Пробивает обычную кирпичную стену и поражает скрывающегося за ней стрелка. Пули веером прошли выше, одна разбила штакетину совсем рядом. Потом стрелок заткнулся. Черт, как же я умудряюсь во всякое дерьмо вляпываться. Вскочил, выпустил короткую очередь по дому. Для страстки. Рванул следом за Фоксом. Где-то неподалеку уже выла полицейская сирена. Машина. Хвала американскому обычаю оставлять машину не в гараже, а просто на подъездной дорожке к дому. Вот и тут машина стояла, да не какая-нибудь, а джип Гранд Чироки. Для тех, кто не знает, угнать ее очень несложно. Из дома никто не вышел, как только начались взрывы и стрельба, все попрятались. И то хорошо, не хватало еще случайно кого-нибудь подстрелить. Фокс поступил просто. Врезал прикладом со всей силы по боковому стеклу со стороны водителя. Просунул руки в образовавшееся отверстие и открыл изнутри дверь. Машина тут же зашла с неприятным воем и кряканьем. Сигналка. Не все, оставляя машину рядом с домом, включают сигналку, но тут не повезло. Впрочем, тема хорошо известная. Для того, чтобы нейтрализовать большинство сигналок, достаточно просто вырвать сирену из-под капота и все. Фокс так и сделал, причем быстро. Осталось только соединить напрямую провода в зажигании. Я в этот момент прикрывал тыл, ожидая в любой момент появления мексиканцев. Возможно, они уже свалили. Нашумели, и с копами им связываться было нельзя. А может, и нет. «Садись!» Мария села на переднее пассажирское сиденье, опустила окно, будто так и едем с открытыми окнами, а не разбили окно и угоняем машину. Я вывалился назад. Двигатель джипа уже работал, сирены были совсем недалеко. Командовать смысла не было. Старый опытный лис знал все сам. Если твои противники, а сейчас ими была полиция, не знают, кого они ищут, не располагают описанием твоей внешности, не беги. Не спеши, не суетись, не выдавай себя. Полицейские это сразу заметят. Веди себя как обычный законопослушный гражданин, задолбанный работой и мало чего видящий вокруг себя. Слейся с фоном. Тогда проскочишь. Выскочили с дорожки, Фокс сразу сбросил скорость. Навстречу по длинной прямой улице мчалась полицейская машина. У некоторых дорогих моделей сигнализации есть скрытый передатчик, дающий сигнал на встречные полицейские машины об угоне. Если есть и на этой, остается только сдаваться, не стрелять же в полицейских. 50 на 50. Проскочили. Истошно завывая сиреной, полицейская, кстати, Шевроле Тахо, хорошо живет Техас, пролетела мимо. Дайер-стрит. Типичная для Техаса улица. Широкая. Три полосы движения в каждую сторону. Между ними массивная, на джипе не перескочишь, разделиловка. Над трассой длинные изогнутые конструкции, на которых на трассе висят светофоры, для каждого ряда свой. Справа стоянка, заполненная машинами, и рекламный щит. Taco Bell. Здесь это закусочная популярнее Макдональдса. Машин не так уж и много, но наш джип идеально вписывается в картину. Здесь вообще две трети машин, джипы и пикапы. По встречной катит автобус, в этом городе он есть, рассчитан на мексиканцев. Угловатый, современного вида лайнер с коробкой на крыше, на газу, наверное, работает, или на водороде. Экология, чтоб ее. Слева одна за другой на улицу выезжают две полицейские машины. Мигалки включены, а сирены нет. Усилием воли заставляю себя на них не смотреть, и они удаляются вверх к месту перестрелки, в противоположную от нас сторону. Проезжаем через всю Дайр-стрит. Застройка здесь одноэтажная, большая часть строений либо заправочные, либо закусочные. Наконец, километра через два, большой путепровод над дорогой, на нем движение куда интенсивнее, 6-е федеральное шоссе. Не знаю почему, но мне на него выскакивать неохота, хотя по нему и быстрее до базы доехать. Рон, видимо, мыслит, как и я. Проскакиваем под путепроводом, поворачиваем направо. Теперь Дайр-стрит идет параллельно 6-му шоссе. Пока никаких признаков того, что перекрывают город. Может, не разобрались просто, что происходит. Впереди стоит черно-белый полицейский патрульный автомобиль. Но полицейский лениво наблюдает за потоком, куря большую длинную сигару. Слева и справа одна за другой проскакивают параллельные улицы. Слева район Логан-Хайтс, справа Бамонт. Опять стоянки, дилерские центры. Заправки, переполненные подержанными машинами. Банки сейчас оптимизируют кредитный портфель, забирают машины за долги. Интересно, Мария хоть знает, что такое долги? Сворачиваем на Фред Вильсон-авеню. Заправки и стоянки с обеих сторон сменяются желтоватой, выжженной солнцем землей с чахлым кустарником. Машин становится меньше. Это прямая дорога на военную базу. Горожане ей пользуются редко. Полицейских нет вообще. Проскакиваем под путепроводом. Все то же 6-е федеральное. Как раз по нему в этот момент с воем сирен с мигалками одна за другой проскакивают несколько полицейских машин. Может, мексиканцы не успели уйти и их где-то прижали. Одной проблемой меньше было бы. Потом железнодорожная ветка. Вот, считай, и дома. Если это можно так назвать. И когда мы уже были у самого въезда на базу, буквально в нескольких метрах от шлагбаума и солдат в касках с надписью «МП», примечание автора, «Military Police», военная полиция, в моей голове вспышкой разорвалась мысль. Что же я, придурок, делаю? Неужели я на самом деле собираюсь связаться с Лисом и сообщить о том, что произошло? Контору, на которую я сейчас работал, я хорошо знал и никаких иллюзий насчет нее не питал. ЦРУ, да и вообще все организации, занимающиеся национальной безопасностью, в последнее время изрядно подразложились. Отвлекусь немного, расскажу кое-что, благо я за несколько лет работы на контору изрядно в дерьме поизвозился, знаю, что к чему. Нельзя сказать, что и до 9.11 они были образцом честности и добродетели. Совсем нет. Возьмем хотя бы нашумевшую историю с Олдриджем Эймсом, который больше полутора десятков лет стучал русским и сдал всю американскую разведсеть в регионе, всю до последнего агента. Знаете, на чем его поймали русские? А не на чем. Он сам к ним пришел прямо в посольство. Русские никогда не стали бы подваливать к нему с непристойными предложениями, просто не осмелились бы. Он сам подвалил к ним с инициативкой. Примечание автора. Инициативка. На жаргоне спецслужб это означает контакт потенциальным агента с вербовщиком по инициативе самого агента. А с инициативкой он подвалил потому, что ему срочно надо было раздобыть 50 тысяч долларов. Жена подала на развод по причине его пьянства, и ему срочно нужны были деньги на адвоката. Русских ему, естественно, дали. Визит сотрудника ЦРУ в посольство СССР был запечатлен на пленке, следившей за посольством СССР камеры, которую так никто и не посмотрел. А потом этот скрытый алкоголик поднимался все выше и выше по служебной лестнице, потому что его собутыльником был руководитель HR департамента ЦРУ, тоже алкоголик. Вот он и продвигал своего собутыльника все выше и выше и выше. Но это все было во времена глобального противостояния США и СССР. Теперь, после того, как СССР не стало, добавилась другая проблема. С русскими, конечно, было играть сложно, но они, по меньшей мере, всегда играли по правилам и были цивилизованными людьми. А теперь нашими противниками были совсем другие люди. Те, кто способен напасть на деревню, отрезать головы маленьким детям, сложить их в таз и выставить на дорогу, назидание другим, тем, кто сотрудничает с правительством. Не верите? А я сам это видел в Алжире, когда работал там в 90-х. Что я там делал? Не спрашивайте. Скажем так, у меня к мусликам давние счеты, равно как и у них ко мне. И такого я навидался, что на всю оставшуюся жизнь хватит. Люди, которые нам противостояли, словно вышли из средних веков, из времен крестовых походов. Дикие, грубые, жестокие, ни во что не ставящие ни слова, ни чужую человеческую жизнь. И мы должны были с ними как-то бороться, пока они не пришли к нам в дом и не сделали с нашими детьми то же самое, что и с алжирскими. А еще при этом мы должны были соблюдать Женевскую конвенцию, уважать права человека, в том числе права тех извергов, что отрезают головы детям, и отчитываться в Сенате и в Конгрессе перед нашими законодателями из комитетов по разведке. Догадываетесь, на что я намекаю? Почти никого нет, сэр. С чего бы это? Генерал Мильтон, по слухам, сегодня не в духе, сэр. Когда у него такое настроение, каждый офицер на базе старается найти для своей задницы надежное укрытие как можно дальше отсюда. Третья стоянка, сэр. «Спасибо». Робин нажал на газ, и мы неспешно покатили по территории базы. «Все еще пьет?» — спросил я. «Уже меньше». «Армия — это вообще тесный замкнутый мирок. Здесь все про всех все знают, и скрыть что-то почти невозможно. Ни хорошее, ни плохое. Хоть я и не служил под началом генерала Мельтона, но знал, что он пьет, и все это скрывают, потому что знают причину. Сын генерала Мельтона, первый лейтенант Рик Мельтон, погиб в конце 2001 года в Афганистане. Погиб он нелепо и страшно. В то время спецназовцы и горные егеря из 10-й горной действовали по всему Афганистану. Часть отыскивала цели в тылу у талибов и лазерами наводила на них авиацию. Часть была военными советниками у командиров, противостоящего талибам Северного альянса, а кое-где и просто принимала на себя командование афганскими подразделениями. Не было ни нормальной связи, ни кодового познания, ни взаимодействия нормального. А как отличить колонну талибов от колонны войск Северного альянса, которую ведут американцы? Скажите на милость. Вот и тут две группы наших войск нормально не опознались. Одна из них решила, что талибы зашли к ним в тыл. А придурок-авианаводчик, не разобравшись, навел звено штурмовиков на своих же. В результате даже хоронить оказалось нечего. Настоящее месиво из американцев и афганцев, из мяса, костей и афганской земли. Положили в закрытый гроб, что могли. Добрали до нужного веса камнями. Вот так вот бывает. А генерал, потеряв единственного сына, не ушел в отставку, но начал пить. Вообще, в Афганистане за время, пока мы там находимся, столько всякого дерьма произошло, что и вспоминать не хочется, чтобы самому не начать спиваться. Припарковались не на стоянке, а около каких-то ангаров. Фокс заглушил мотор, вышел из машины. «За мной». Место, где мы смогли бы укрыться, оказалось на поверку обычным ангаром, который использовался как вещевой склад. Палеты со снаряжением до самого потолка. И все. Больше здесь ничего не было. «Прошу». Подполковник застыл у двери.